4. «Я вынужден сообщить вам», — продолжал Муро, — «весьма печальные новости». Элли сидела, застыв как статуя, закрыв глаза. «Жена вашего кузена, Николь Леблан, погибла». «Как?» — едва слышно произнесла Элли. «Вам наверняка известно, что жили они в Атенсе, штат Джорджия, и мадам Леблан была обнаружена убитой в доме, который снимала их семья». Элли, не отрывая глаз, застонала. Артур вмешался в разговор. «Убита кем? И как?» «Офис шерифа округа Атенс-Кларк, связавшийся с нашим посольством в Штатах, мог дать ответ только на второй вопрос. Как вы догадываетесь, далее посольство связалось с МИД в Париже, которое и передало нам координаты мадемуазель Бернажу. Глоток воды, мадемуазель?» Муро налил полстакана воды из кулера и подвинул стакан Элли. Она уже открыла глаза, но, похоже, не вполне понимала, где и зачем находится. Однако через несколько секунд она взяла стакан и отпила пару глотков. «Значит, известно как?» — не унимался Артур. «И?» «Выстрелом в голову», — мрачно произнес Муро. Он ткнул себя пальцем в лоб. «Вот сюда». «Но, Анри...» Элли со стуком поставила стакан на стол, словно припечатывая свой вопрос. «Офис шерифа и ФБР тоже хотели бы получить ответ на этот вопрос. Где в это время был Анри Леблан? И главное, где он находится сейчас? Он и их дети». Муро бросил взгляд на лист бумаги, лежавший перед ним на столе. «Поль, 5 лет, и 8-летний Жан-Пьер». «Вы хотите сказать, что... что их похитили?» Почти задыхаясь, спросила Элли. «Насколько я понял, по версии американского следствия, Анри на данный момент главный подозреваемый». «Почему?» — вопрос Элли прозвучал требовательно и гневно. «Мадемуазель Бернажу...» Мягко, почти извиняясь, произнес Жаскар Муро. «Поверьте, я разделяю и ваше горе, и ваши тревоги по поводу Анри и детей, но поймите, прошу вас, мы, то есть посольство в Лондоне, всего лишь 4-е звено во всей информационной цепочке. Нашей задачей было разыскать ближайшего из родственников Леблана. Беспокойная мадам Леблан в своей анкете указала вас, именно вас, как контактное лицо в случае каких-либо крайних обстоятельств. То, что нам сообщили... хоть минимум деталей — это уже жест доброй воли со стороны американцев». «Минимум деталей», — вмешался в разговор Артур. «Это...» — и он прикоснулся пальцем к лбу, как это недавно сделал Моро. Тот кивнул. «Но почему Анри оказался главным подозреваемым? Он не мог. Вы не знаете, как они любили друг друга?» «Элли, Элли...» Макгрегор гладил ее по руке, пытаясь успокоить. «Дорогая, ну ты же понимаешь, что следствие ведет не мсье Моро. Ты напрасно стараешься его в чем-то убедить». Муро с благодарностью посмотрел на Артура. «Как вы уже поняли, мадемуазель, я не вице-консул, а сотрудник службы внутренней безопасности французской контрразведки, что, однако, не означает, что органы правопорядка в Джорджии, так же, как и ФБР, обязаны делиться со мной всем, и деталями дела, и тем, как ведется расследование. Моему коллеге в посольстве в Вашингтоне сообщили немногим больше. Кое-чем он поделился со мной, а я... вопреки установленным правилам, делюсь этим кое-чем с вами». «И все же», — мсье Муро подчеркнуто вежливо вмешался Макгрегор, «может быть, вам известны какие-то факты, указывающие на то, что виновником может быть Анри Леблан?» Муро потер лоб и откашлялся. «Ну, во-первых, тот факт, что он бежал». «Почему же это факт?» — вскинулась Элли. «А если и его, и малышей похитили?» «Такой шанс всегда существует. Однако, и прошу вас, строго между нами, коллега из Вашингтона сообщил мне, что пропал и его компьютер из домашнего офиса, и главное, его автомобиль, при том, что машина Николь осталась в гараже». «А кто мог знать, где должен был находиться его компьютер и то, что исчезла именно его машина?» «В этом следствию помогла подруга Николь, хорошо знавшая и всю семью, и обстановку в доме. Кстати, именно она обнаружила тело Николи и сразу же позвонила в полицию». Элли вскочила на ноги. «Арти, нам надо лететь». «Куда?» «В Джорджию?» — удивленно спросил Муро. «Я пригласил вас не для того, чтобы отправить помогать следствию, мадемуазель. Я полагал, что вы возьмете под контроль доставку тела мадам Леблан на родину, а затем займетесь организацией ее похорон. Кстати, куда конкретно и когда отправить тело во Францию, решать вам. Все сделают наши представители в Штатах, а что касается расходов, то их я беру на себя в полном объеме». Встав с кресла и протягивая руку Моро, отчеканил Артур. Контрразведчик пожал руку баронетта, но не спешил выпускать его ладони своей. «Сэр Артур, я понимаю и разделяю скорбь и обеспокоенность мадемуазель Бернажо, однако я очень рассчитываю на вашу сдержанность и на то, что не будет предпринято никаких шагов, которые могли бы помешать американским властям делать их работу. И вот». Продолжая держать руку МакГрегора, Муро свободной рукой черкнул на листке блокнота несколько цифр. «Вот, возьмите. Патрик Бушан, мой вашингтонский коллега. Вам стоит связаться с ним. Но только подчеркиваю, только по поводу отправки тела мадам Леблан из Штатов туда, куда укажет мадемуазель Бернажу». Он помолчал и добавил: «И мне очень не хотелось бы, баронет, чтобы Бушан узнал во всех этих деталях нашего с вами разговора, особенно тех, которые я не должен был сообщать. Можете на это рассчитывать, мсье». Муро склонил голову. «И еще раз, примите мои соболезнования, мадемуазель».